«Не хочешь со мной говорить?» Голос Данте выдернул ее из раздумий. Чувство, как будто ее загоняли в угол, усилилось. Каждое неосторожное слово могло привести к тому, чего она хотела меньше всего, Вергилий узнал бы ее. «Послушай, так у нас с тобой ничего не получится». Данте крепко обхватил хрупкое запястье и рванул на себя, вынуждая ее либо податься вперед, либо предпринять тщетную попытку вырвать руку из его стальной хватки. К его удивлению и собственному благоразумию, женщина предпочла первое, не желая ломать лучевые кости, почти упав в его объятия и уткнувшись носом в пропитанное потом и кровью пола. «Какое у тебя оружие? Меч, пики, копье?» Аханья безразлично подняла голову, задрав подбородок и заглянула в глаза охотника. «Все-таки меч», — Данте поднял ее руку и поднес к лицу, рассматривая мозоли. «Какой-нибудь узкий, легкий, может, короткий, чтобы удобно лежал в девичьей руке. Прости, что порчу момент, но не мог бы ты отпустить. Ты слишком сильно сдавил запястье. Мне больно». Она умела, если нужно, говорить медленно, томно, будоража мужскую фантазию одним только голосом. Сейчас это было единственным ее оружием. Данте замер, его полностью затянул глубокий, выразительный взгляд, как ему показалось в этот момент, покошачьи желтых глаз, обрамленных плотным рядом черных ресниц. Он усмехнулся, ощутив прилив крови к тем частям своего тела, которые должны были пребывать в покое, и отпустил женщину. «Спасибо». Вергилий просверлил его взглядом. Не надо было уметь читать мысли, чтобы понять, чем недоволен брат. Но Данте был благодарен ему за холодную сдержанность. Будь он на его месте, то не смог бы воздержаться от сальных комментариев. «Гляди, а я думал, ты не моя». Аханья тяжело вздохнула и помассировала покрасневшую плоть. Следы быстро исчезали на оливковой коже, но все-таки недостаточно, намекая: «В ближайшее время стоит поберечь себя». «Что же делать?» «Импровизируй», — подсказал внутренний голос. «Разве я похожа на самоубийцу?» Она вскинула бровь. «Мне известно, кто ты, и что бывает с теми, кто идет против Данте, охотника на демонов». Голос женщины звучал приторно-сладко. Она давно усвоила урок, что лесть – лучший способ отвлечь потенциально врага в такой ситуации, особенно если речь шла о мужчине. «Далеко не всем демонам твой довод кажется убедительным», — заметил Данте с усмешкой на небритом лице. «Да что там, почти всем. Пришлось бы соврать, утверждая, что ему не были приятны слова женщины». Данте был падок на похвалу. Гадкое чувство собственного превосходства от очевидной лести змеей заползло под кожу. В голове Ахании созрел целый поток колкостей в сторону Данте, но она запихнула их себе в глотку. «Возможно, они просто не такие умные, как я», — Ахания попыталась улыбнуться. Данте опустил взгляд. Нечто пришло в движение в декольте женщины, а мгновение спустя оттуда выглянул крысиный нос, уставившись на мужчину почти с презрением в блестящих и подозрительно умных глазах-бусинках. «Куда ты смотришь?» «Да, вот думаю, откуда ты такая умная взялась?» «Можно я пойду?» — не выдержала Аханья. «Мне нечего с вами делить. Я просто хочу вернуться домой в целости и сохранности». Брови Данте поползли вверх, выражение лица с насмешливого сменилось на удивление. «Хочешь сказать, это не уловка?» Данте развел руками. «И ты не работаешь на Мундуса?» «Мундусу нечем меня прельстить», — пожала плечами Аханья. «А если я действительно захочу выделиться, то предпочту разойтись с вами мирно и больше никогда не встречаться. Уж этим вряд ли кто-то сможет похвастаться в подземном мире». «Даже так?» — Данте обошел женщину и устроился на каменной плите. «Ты знала нашего отца?» — поинтересовался он. «Нет, ни один мускул не дрогнул на ее лице, но наслышано. И не считаешь его предателем? Люди подчас бывают куда хуже демонов. Я считаю, что Спарда оказал нам услугу, закрыв врата». Аханья вздохнула, а затем усмехнулась. «Людям не место в подземном мире, испортит экологию. А ты, получается, экоактивистка? Спасем вымирающие виды демонов? Что, то вроде того». Пристальный, где-то даже снисходительный взгляд Данте буквально выворачивал женщину наизнанку. «Прошу вас, отпустите меня». Косым взглядом Аханья приметила мелькавшую рядом фигуру. Вергилий держался поблизости, в любой момент готовый пустить в ход Ямато. Жизнь в аду была проще своей примитивностью и искаженным течением времени, требуя только одного – силы, а ее у Вергилия было с лихвой. Она чувствовала это каждой клеточкой своего тела, даже на таком расстоянии. «Похоже, ты добился своего. Странная ты». Данте вспомнил Триш. Мысль о том, что Вергилий может быть прав о марионетке Мундуса, неприятно отозвалась на задворках сознания. Мириться с этим Данте не хотелось, как и признавать правоту брата. Женщина понравилась ему, и он был не против ее компании, учитывая, что единственной альтернативой был вечно хмурый и недовольный близнец, кривая копия его самого, руководствующаяся не низменными чувствами, а странноватым кодексом чести. Проще говоря, настоящее собрание всех раздражающих и невыносимых качеств. Впервые встречаю демона, который рассыпается благодарностями Спарде. Спарда знал, что такое честь, ответила Ахания. Я надеюсь, вам это тоже не чуждо. Данте снова оказался в интимной близости от женщины, не отрывая глаз от медальона на ее шее. Уж больно его манила эта безделушка, подозрительно напоминая артефакты из прошлого, слезы Алана. Охотника мало волновали такого рода вещи, пока они не доставляли проблем. Хотелось бы знать, чем именно может похвастаться эта бижутерия, раньше, чем эти самые проблемы возникнут. Он не заметил, как протянул руку, но тут из декольте раздалось шипение и угрожающе клацнули острые зубы. Данте отдернул ладонь, сжимая пальцы в кулак и заглянул в глаза женщины. Янтарные, сверкающие, по-своему притягательные. Она отвечала нарочно уклончиво или размыто, так как свойственно демонам, но смотрела совсем по-человечески, с искоркой и надеждой. «Поправь, если я неправильно тебя понял. Ты хочешь просто разойтись в разные стороны?» Женщина кивнула. Данте вздохнул. Скромное, но уловимое восхищение Спарды ощущалось в том, как она произносила его имя, казалось ему подозрительным. С другой стороны, у кого нет своих тараканов, вспомнить хотя бы тщедушного Ви, лучшую половину его брата. Вот у кого были заморочки, так заморочки. Данте так и не смог понять этого загадочного персонажа, имеющего общего с Вергилием разве что первую букву имени. Так что мешает женщине иметь свои причуды, например, завуалированное уважение к темному рыцарю или любовь к крысе, где она только откопала ее. Данте уставился в глаза зверька, следящие за каждым его шагом. Обычная с виду такая крыса, если не считать взгляда. Нужно спросить что-то, пока этот комок шерсти не просверлил в нем дыру. Я точно в аду, или это какое-то шоу? Где в таком случае камера? Куда смотреть? Данте сложил ладони рупором. Эй, кто-нибудь, Эштон Кутчер, Джейсон Голдберг, можете выходить, я раскусил вас. 3. Если ты посмотришь вверх, а затем вокруг, то убедишься, да, ты в аду. А здесь неважно, ловит спутниковое ТВ. Значит, ты не лояльна к Мундусу и его идеям, не то, чтобы. Мне, мягко говоря, все равно, кто сидит на троне преисподней, даже если это будешь ты. Но в аду кроется огромная сила, которая без должного контроля может пошатнуть и без того хрупкое равновесие между двумя мирами. Ад нуждается в правителе. И если никто из вас не планирует занять его место, то просто возвращайтесь туда, откуда пришли. Подвела итог Ахания, понимая, что достаточно честный ответ, если не избавит от дальнейших вопросов, то, по крайней мере, снизит градус давления. Но что ты забыла тогда здесь? Данте не собирался сдаваться и после короткой передышки решил попытать удачу снова. По большей части его терзал только один вопрос. Если ее не подослал Мундус, то кто? В то, что женщина оказалась здесь случайно, верить он отказывался. «Думай, что хочешь», — ответила Ахания и вздохнула, понимая, что ее привел сюда внезапно разбушевавшийся материнский инстинкт и одна старая крыса. «Ты сказала, что хочешь вернуться домой. Так твой дом». Данте не закончил, Вергилий его перебил. «Мне это надоело», — в его голосе звучал металл. Возле горла женщины в считанные секунды оказался Ямато. Лезвие опасно коснулось тонкой кожи на шее и поддело цепочку медальона. «Пора с этим кончать». Ахания вздрогнула, закрыла глаза. Это было ожидаемо, и все равно заставляло сжаться внутренности. Тонкая алая струйка скатилась по шее женщины, и едва уловимая вибрация прокатилась волной от кончика лезвия к рукояти. Вергилий не узнал ее, но вот Ямато. 5. Вергилий замер скатанный в руке, точно сошедшая с постамента статуя Спарды на центральной площади Фортуны. Казалось, время законсервировалось в этих голубых глазах. Возможно, даже двигалась назад, подкидывая Ахании разобранную на кадры жизнь. А ведь однажды она также стояла перед ним, балансируя между жизнью и смертью, не зная, в какую сторону качнутся весы. «Давай», — прошептала она, — «чего тянуть? Тебе ведь ничего не стоит оборвать чью-то жизнь, ничто не имеет значения, только сила». Ахания поджала губы. Как много ей хотелось высказать ему, но она стерла каждое невысказанное слово с языка. «Вергилий, Вмешался Данте и сердито свел брови на переносице. «Ты только что говорил о необходимости подвести черту, найти ответы на вопросы». Он сложил руки на груди и прищурился. «Вряд ли найдется еще один демон, который будет с нами разговаривать, возможно, даже сотрудничать. Или, может, у тебя под плащом завалялась свежая топографическая карта подземного мира? Позволь мне кое-что уточнить, Данте. Ты так уверен, что она не воткнет тебе нож в спину, когда ты отвернешься?» Голос мужчины звучал опасно ласково, почти бархатисто. Так выглядело небо перед грозой, обманчиво спокойным. Данте же норовил схлопотать молнией по заднице с каждым неосторожным словом. «Я пробыл в аду полжизни. Здесь нет понятия чести». Вергилий посмотрел на женщину и фыркнул. «Она говорила о чести, об отце. Что такая? Как она могла об этом знать? С высоты его роста она казалась ему ничтожно маленькой и хрупкой, на голову точно ниже его». Придирчиво он пробежался взглядом, пытаясь понять, почему Ямато отреагировал на нее. Взгляд уцепился за медальон. «Дело в нем, что-то такое припоминаю», — постучал по виску Данте указательным пальцем в обрезанной перчатке. «Но внимание, ты по-прежнему не знаешь, куда идти и что искать. Это ведь тебе отбило память, после того, как две половинки стали единым целым». Данте смачно ударил одной ладонью по другой, наглядно иллюстрируя произошедшее, но Вергилий не слушал его. «Если убью ее, то не узнаю этого. Пусть живет, пока. Но знай, за все последствия этого решения я спрошу с тебя, Данте». Катана вернулась в ножны, и Ахания выдохнула. Однако под пристальным взглядом Вергилия мерзкими щупальцами продолжало расползаться по спине ощущение липкого страха. «На самом деле, мне вообще не нравится твоя затея, Вергилий. С чего ты вообще взял? Не при ней». Вергилий нахмурился, губы сузились до тонкой линии. Он отмахнулся рукой от Данте, словно от надоедливой мухи. «Я справлюсь один. Если не хочешь помогать, могу прямо сейчас открыть тебе портал». Он развернулся на пятках и заглянул в глаза Данте. «Одного я никуда не отпущу. Тебя, между прочим, там», — Данте показал наверх, — «сын дожидается. И я обещал за тобой присматривать». У Ахании перехватило горло. Какое отношение ко всему этому имел Нера? Вергилий нашел его? Он знал, когда это произошло? И неужели он ее узнал? Нет. Данте сказал, Вергилий потерял память, и, конечно, почти 30 лет, большой срок, он не мог узнать ее. А ведь Вергилию можно было позавидовать. Ему удалось затерять в глубинах памяти немногочисленные, но трепетные моменты, не оборачиваясь назад, не терзаясь сомнениями. Или она просто была не настолько ярким и значительным эпизодом в его жизни, чтобы запомнить. «Меня не должно это задевать. А ты вообще уверен в этом, Данте?» — спросил Вергилий, выдержав паузу. «В том, что Нера твой сын. Ты сам видел реакцию Ямато. И ты должен вернуть себе память, вернуться в мир людей и все объяснить ему». Вергилий опустил голову, длинные пальцы коснулись лба и откинули назад непослушные пряди волос. Данте знал, что этим жестом брат сообщал о том, что дальнейшая дискуссия не имеет смысла и разговор окончен. «Ты размяк, Данте», — с едва уловимым раздражением произнес Вергилий. «Отрастил брюхо и думаешь только им. Мы ничего не знаем о ней и какие цели она преследует, но ты готов ей довериться». Только он умел говорить так нарочито медленно, как будто подолгу вспоминал каждое слово, напоминая этим размеренным темпом древнего, умудренного жизнью старика. «В отличие от тебя, я понимаю, что нам понадобится помощь, если мы хотим добраться до пятых врат в ближайшее время. Мы ведь даже не знаем, куда идти. Посмотри вокруг, брат. Здесь нет ни одного гребанного указателя. А у вас, похоже, не самые теплые отношения», — заметила Ахания. «Какие-то проблемы?» — иронически поинтересовался Вергилий, изучая лицо женщины. «Он просто меня бесит», — ответил Данте. «Не грех, коль нас волнуют страсти, но худо быть у них во власти. 4. Только не это. Неужели еще один ходячий сборник унылых цитат?» Чудом от одного избавились. Данте отреагировал моментально, словно его задели за больное. «Ты невежа». Вергилий вновь посмотрел на эту женщину, в ее золотые глаза, и сердце пропустило удар. Она вызывала у него двоякое ощущение, тем самым доставляя ему некоторые неудобства. С одной стороны, ему хотелось избавиться от нее здесь и сейчас, с другой он хотел узнать как можно больше, и в первую очередь, почему Ямато отреагировал на нее, какое она отношение имела к Аспарде, почему не пыталась убить их. Ловушка. За все эти годы, вопреки ожиданиям, Вергилий накопил кучу воспоминаний, которые не спешили возвращаться. И все-таки прошлое, со всей грязью, постепенно находило свое место в голове, точно вставший на место фрагмент общей картины. Нужно было только подождать, чтобы во всем разобраться. Когда хаос уляжется, истина не замедлит проясниться. «Я дам тебе шанс, но только один», — Вергилий пригвоздил ее взглядом, как насекомое шпилькой. Ахния бессознательно выпрямилась, расправила плечи, пытаясь сбросить напряжение, потянула за цепочку. Звенья впились в кожу, отрезвляя. Камень с удовольствием впитал эту боль. Тоска и страх утонули в обманчивом спокойствии, отозвались застарелые чувства в сердце и остались пленниками грудной клетки, не найдя выхода. Всего лишь одним взглядом Вергилий буквально выжимал из нее самые потаенные, скрытые и постыдные воспоминания. «Я уверена, что вам понадобится моя помощь, чтобы вы не задумали». Она видела, как в глазах Вергилия вспыхнул дикий огонек, и на губах расцвела усмешка. Это был лишь миг, прежде чем его лицо, казалось, анатомически неспособное выражать эмоции, приняло привычно мрачное выражение. Глава 2.1. Сейчас, наверное, никто и никогда так пристально не всматривался в лицо Вергилия, как это делала стоящая перед ним женщина. Она буравила его взглядом, словно старого знакомого, но при этом выглядела озадаченной. Данте порядком надоело смотреть на немую сцену. Это заставляло его чувствовать себя лишним, и он поспешил вмешаться, пока тяжелая атмосфера не переросла в настоящую бурю с громом и молниями. Откровенно говоря, искрило уже так, что этих двоих можно было бы использовать как бесконечный генератор энергии для агентства, электричество в котором, наверняка, уже отключили за неуплату. Если ваша игра в гляделки окончена, то, может, мы договоримся до чего-нибудь. Например, ты больше не тыкаешь в нее мечом, а ты, Данте посмотрел на женщину, соизволишь наконец-то прояснить ситуацию, пока параноидальная теория моего братца не перестала казаться мне такой уж бредовой. Ахния перевела взгляд на Данте, задумалась. Это обязательно? Лицо Данте изменилось с откровенно безразличного до озорного. У охотника не было никакого опыта в переговорах, поэтому он решил брать наглостью, упорством и, может, щепоткой шантажа. Однако стоило коснуться щекотливых тем, как женщина делала вид, что она слепоглухонемая, не реагируя на его невербальные посылы. «Можешь молчать, но в таком случае я не могу гарантировать тебе, что он оставит тебя в покое и снова не схватится за рукоять меча». Полудемон пожал плечами, ткнув пальцем в сторону раздраженного Вергилия. «Я уже сказала, что не имею никакого отношения к Мундусу, хотя мой конфликт скорее с его дражайшей супругой, но в отличие от вас мне хватает ума не нарываться и не мозолить глаза лишний раз». «Весьма тонко», — усмехнулся Данте. «Может, расскажешь, что ты не поделила с владычицей ада? Подоходный налог не заплатила?» Женщина расплылась в улыбке, которая говорила, что она не намерена раскрывать карты. Видимо, кругленькую сумму задолжала. Ахния промолчала. «Дьявол! Да чего же Данте сложно было общаться с женщинами? Они всегда умудрялись соскакивать с неудобных вопросов без особого труда. Охотнику ни разу не удалось уловить момент, когда они успевали это проворачивать. В этот раз он решил быть предельно внимательным и прощупывал почву осторожно, но выходило это по-прежнему из ряда вон плохо. К тому же недовольная физиономия Вергилия добавляла напряжение. «Просто скажи, где врата? Боюсь, тыкнуть пальцем в нужном направлении будет недостаточно. Вы же потом первыми прибежите ко мне с претензиями, когда заблудитесь. И почему именно пятые? Не третьи или четвертые? До них топать куда ближе. В твоем положении глупо пререкаться. Так или иначе, ты скажешь все, что нам нужно. Поверь, тебе лучше отвечать, когда спрашивает он, потому что иначе вопросы стану задавать я, и тебе это не понравится». В голосе Вергилия сквозило легкое раздражение, а сам он, казалось, потерявший всякий интерес к происходящему, теперь внезапно оказался очень близко к женщине, отчего у нее перехватило дыхание. Ахания отступила на безопасное расстояние, это уже было сродни ритуалу при малейшем приближении, и уставилась на Вергилия. Почему обязательно нужно угрожать? В цивилизованном мире давно вместо дубинки используют слова. «Предложите мне что-то взамен, и я выдам вам на блюдечке хоть папу римского». Не испытывая удачу, Ахания почувствовала нарастающую внутри агрессию. Казалось, вывести из себя Вергилия невозможно, однако ему с легкостью удавалось выбить из равновесия любого. «Действительно, вы ведь привыкли решать все грубой силой», — Ахания говорила резко, с вызовом, скрестив руки на груди. «Давай, мастер пыточных дел, приступай, мне не привыкать, только где гарантия, что я скажу вам правду?» У Вергилия был сильный, буквально выворачивающий наизнанку взгляд при минимальной мимике. Его лицо не выражало никаких эмоций, но глаза жили. Лишь беспринципное упрямство не позволяло женщине сдаться. Понимание, что пора вмешаться, пришло к Данте не сразу, только когда губы близнеца растянулись в едва уловимой надменной усмешке, а темная аура стала почти осязаемой. «Так, мальчики и девочки, брейк!» Данте встал между Аханией и Вергилием, уперев руки в бока. «Обойдемся без лишнего кровопролития». Он погрозил пальцем брату. «Твои жуткие реплики портят мне ламповость беседы». Ахания уцепилась за эту возможность, прекрасно понимая, что шанса лучше выдвинуть свои условия не будет, и обратилась к Данте. «Если можешь гарантировать, что он меня не порешит», — она перевела взгляд с Данте на Вергилия и обратно, — «то я провожу вас до самых врат. Уверяю, это самый выгодный вариант для всех». Данте рассмеялся. «Намордник на него нацепить будет сложно, хотя я об этом уже думал». «Следи за языком, Данте», — процедил сквозь зубы Вергилий. «Достаточно простого обещания. Хотя ты всегда можешь сделать мир чуточку лучше, пристрелив его». Данте едва сдержался, чтобы не засмеяться снова. Он смахнул слезу. «Ты это слышал? Чуточку лучше. Да миру определенно без тебя будет спокойней». Он пихнул брата в бок. Но было бы его еще так просто вальнуть. Вергилий явно не собирался терпеть насмешки, и Данте согнулся пополам. Удар локтем пришелся прямо в солнечное сплетение. «С твоей головы не упадет и волоса, если ты будешь полезна и научишься держать язык за зубами». Играть по правилам женщины Вергилию не хотелось, в какой-то степени забавно, но утомительно. Ее острый язык поразительно раздражал, напоминая манеру общения Данте. Но главным образом ему не нравилось, что женщина вела себя так, будто ей ничего не угрожает. «Тебя это тоже касается, Данте. Значит, сделка?» Ахания безропотно протянула руку, заглянув в глаза полудемона. Они уже не сверкали, как два ярко-синих драгоценных камня, потускнели, напоминая серое зимнее небо. Вергилий смерил ее высокомерным взглядом, игнорируя жест, но все-таки кивнул. «Ты не пожалеешь», — Ахания улыбнулась. Ей на плечо тут же опустилась рука Данте. Он по-дружески похлопал ее и явно облегченно выдохнул. «Я думал, будет хуже. Два. Вот и славно. Но осталась одна маленькая формальность. Как тебя зовут, крошка?» Ахания без запинки отчеканила та, убрав руку, а затем более вкрадчиво уточнила. «Вы ведь оба понимаете, что я преследую свои цели, соглашаясь на эту авантюру». Лицо Вергилия приняло многозначительное выражение, буквально кричащее. «Я так и знал». Он молча развернулся и отошел в сторону. Разгребать последствия он будет после того, как младший окончательно сядет в лужу. Данте улыбнулся. Несмотря на то, что Вергилий все еще снился ему в ночных кошмарах, где неизменно протыкал его мятежником, у него наконец появился реальный шанс наладить с ним отношения. Все потому, что он увидел в его глазах то, чего не видел прежде – доверие. «И какие цели ты преследуешь?» – поинтересовался Данте. «Мне претит ввязываться в эту историю, я предчувствую, что мне это принесет больше проблем, чем пользы, но правило, на выход выстраивается нехилая очередь из желающих, а я хочу попасть в мир людей. Это будет честно. Что же ты тогда выкобенивалась? Цену набивала? Давай тогда проясним еще кое-что, раз уж простая сделка обросла условиями. Твоя неприкосновенность действует до момента, когда мы выберемся на поверхность». Данте выглядел серьезным и предельно сосредоточенным. От детской непосредственности не осталось следа, но это было лишь короткое мгновение. «Проще говоря, Ахи, если ты будешь там наверху страдать херней, пеняя на себя», — Данте довольно погладил рукоять меча, с озорной широкой улыбкой на лице. «Не беспокойся, я просто хочу оказаться в мягкой постели, подальше от миссис Ки и вас двоих». Ахания подмигнула и направилась по песчаному склону вверх. «Вот значит, как, променяешь меня на какую-то постель, красотка?» — крикнул ей вдогонку Данте. Он считал своим долгом дать знать хорошенькой женщине о том, что заметил ее внешность, даже если не планировал что-то больше мимолетного флирта. «Уверена, ты захочешь того же после нашей увеселительной прогулки. Нам предстоит долгий путь», — ответила Ахания, всем своим видом показывая, что присутствие даже одного, не говоря о целых двух потомках Спарды, явно для нее обременительно. «Хороша чертовка», — полудемон проводил взглядом женщину, пока она не скрылась за гребнем холма. «Ты вьешься за каждой юбкой, Данте. В такие моменты я сомневаюсь в том, что у тебя была женщина. Ты ведь вообще не ценитель прекрасного, не считая того, что в плотном расписании между поиском силы и залочеванием волос вряд ли есть время для такой мелочи, как межполовые отношения. Зато у тебя времени для этого явно с избытком. Вергилий покачал головой, прикрыв глаза и наблюдая за реакцией Данте из-под ресниц. Кажется, именно тебе принадлежит утверждение, что Неро мой сын. По-твоему, откуда берутся дети? Теория об аистах мне нравится больше, чем теория с капустой. Данте, серьезно, ты действительно ничего не помнишь? Я ведь умру от любопытства, если не узнаю, что за женщина затащила тебя в постель. Ну же, Верг, мне нужны подробности. Кто ищет, тот найдет, хмыкнул Вергилий, желая поскорее закончить этот разговор с Данте, который становился все более назойливым в своих расспросах. Этот интерес к его жизни в некоторой степени пугал Вергилия. Годы слепой уверенности в том, что им суждено сражаться до конца дней, отразились на его восприятии брата. И хотя Вергилий не до конца разобрался со своими воспоминаниями, которые были скомканы и возвращались неясными обрывками, одно он знал точно: такая женщина существовала. Но этот факт скорее был простым умозаключением. Жива ли она, что их связывало, почему они расстались и когда? На эти вопросы Вергилий не знал ответа. Даже облик этой женщины растаял, оставшись на задворках сознания неуловимым призраком и неожиданно всплывшим именем Вильгельмина. Если Данте хотел что-то узнать, ему следовало лезть с этими вопросами к Ви. Тот наверняка помнил куда больше из далекого прошлого и лета, которое Вергилий провел в Фортуне в поисках ключей к силе отца. Данте имел по этому поводу совершенно другое мнение. «Ну и хрен с тобой». Он наставил брата внизу и догнал Аханию на вершине холма. Женщина облокотилась на малиновый каменный вырост. Стоило Данте нарисоваться, она первым делом поинтересовалась. «Где твой брат? Он предпочитает мониторить ситуацию на расстоянии. Не переживай, не отстанет. Задела ты его самолюбие. Теперь всю оставшуюся жизнь в кошмарах преследовать будет. Можешь мне поверить, так себе перспектива». Ахания вздохнула и прикрыла глаза, думая, зачем вообще в это ввязалась. В глубине души она знала ответ. Где-то на земле разразилась настоящая катастрофа, и без помощи ей не вернуться назад. «Елена, Рик, Хлоя, надеюсь, с вами все в порядке. Куда дальше, крошка?» – спросил Данте. Ахания вздрогнула. Стресс и усталость давали знать о себе мелкой дрожью в конечностях. Сжав кулаки, она попыталась прикинуть, каким образом будет проще достичь Стигийского болота, где находились пятые врата. Самый простой вариант – сплавиться по Стиксу вниз по течению, но лодку можно было добыть только в Дите, а туда в компании Данте и Вергилия идти равносильно самоубийству. Оставалось только пешком напрямую через четыре круга ада, и в первую очередь через пустыню. Опять, и где я так согрешила, а главное, когда все это кончится? Что-то ты помрачнела, потрепали мы тебе нервишки. Ахания пожала плечами. Объясняться не хотелось, но Данте явно не собирался отставать от нее просто так. Пятые врата, которые еще никто не разрушил, ехидно заметила она, находятся на острове Тумана в центре Стигийского болота. Это как минимум несколько суток хода по местному времени, если повезет, и нас ничто не задержит. По-местному, на поверхности может пройти неделя-две, и это при хорошем раскладе. Похоже, ты куда-то торопишься, а то, есть две полоумные стервы, которые наверняка разнесут мне контору за это время. Ахания с пониманием посмотрела на Данте. Она была наслышана о Трише Леди, в этом бизнесе почти все друг друга так или иначе знали. С последней ей пришлось столкнуться лично, всего раз, но этого хватило, чтобы избегать всех последующих встреч. «Слушай, Данте, ты прежде бывал в аду, однажды, но точно не этот круг. Ты бы тогда клювом не щелкал». Женщина поймала жало адского скорпиона за секунду до того, как тот ужалил мужчину, и выкинула в сторону. «Учитывая твое происхождение, от яда ты, конечно, не умрешь, но дня два в горячке бы провалялся. Не думаю, что Вергилий любезно согласится тащить тебя, а я при всем желании не осилю. А ты, смотрю, неплохо разбираешься в этом». Данте кивнул в сторону зарывающегося в песок членистоногого. «Почему не убила? Ты сам виноват, что под ноги не смотришь». Данте растянулся в улыбке. «Точно странное. Идем. Надеюсь, Ты прав, и твой брат не отстанет. Если что, я буду валить все на тебя. Ахния засеменила по плато легкой пружинистой поступью. Договорились, все с той же улыбкой Данте последовал ее примеру. 3. Долина смерти тянулась аккурат до самой пустыни, представляя собой холмистую местность, покрытую негустой, будто выцветшей бледно-серой травой, кустарниками и камнями. Но чем дальше они уходили, растительность заметно редела, а дерновый покров становился неплотным и рыхлым. Этот покров и невзрачная трава сковывали и замедляли пески, которые неумолимо двигались, занимая все большую площадь, образуя причудливый песчаный узор. Ахания шла размеренно, почти прогулочным шагом, изредка поглядывая через плечо, чтобы убедиться, что где-то там позади маячит синяя тень. Салли выбрался из-за пазухи и занял свое место на макушке, как вперед смотрящий. Мысленно женщина проложила дорогу, которую им предстояло преодолеть. Отсюда до каньона ветров можно было добраться достаточно быстро, по человеческим меркам 10-12 часов спокойного пешего хода, если бы не приближающийся рассвет. Ахния чувствовала себя не в своей тарелке. Обратно она не рассчитывала идти. Из запасов на крайний случай у нее не осталось ровным счетом ничего. Добыть что-то можно было либо у караванов, которые проходили крайне редко, либо постараться продержаться на том, что она припасла на черный день в тайнике. Последнее казалось наиболее вероятным. Кольца тумана, которые обычно клубились на границе между долиной и пустыней, исчезали по мере того, как небо начинало светлеть, окрашивая бывшие скалы, изъеденные ветром, дождями и временем, сохранившие лишь отчасти прежнее величие. Утро подбиралось неторопливо, однако когда они добрались до горной гряды, свет уже залил песок. Рассвет взорвался красками, окутывая пустыню. Желтые, оранжевые, красные барханы плавно перетекали один в другой, кое-где выростами из земли торчали странные растения по форме и текстуре, напоминающие кораллы. Все искрилось и переливалось, что не было похоже на рассвет, который можно увидеть в мире людей. Небо окрасилось теми же причудливыми цветами, но все еще оставалось непроглядно черным. У Ахании сложилось чувство, словно кто-то закопал в песок миллионы разноцветных лампочек, подсвечивающих его изнутри и отразившихся в зеркальной небесной глади, сделавшейся потрясающим радужным озером. Женщина тяжело вздохнула и с тоской произнесла: «Вот и утро, не вижу особых различий. Это ад, может, сразу и не скажешь, но наступило утро, а это значит, я никуда дальше не пойду. В чем дело? Если горишь желанием, чтобы тебя перемололо в труху, вперед, держать не стану». Ахания села прямо на песок и уставилась вдаль, будто пытаясь гипнотизировать расплывающиеся по пустыне краски, такие яркие, что неподготовленный человек мог запросто умереть от перегрузки восприятия. Данте сощурил глаза, как от яркого солнца, отвернулся. Постепенно различия становились все более явными. Пески превратились в яростно сверкающую сплошную безумную игру цвета. Он не знал, чем вызвано такое поведение женщины, чем был поставлен в ступор, но был готов поверить сейчас во что угодно. Та, в свою очередь, пыталась понять, как лучше будет поступить и где переждать день, который не сулил ничего хорошего. В аду почти всегда было светло или, наоборот, темно, как в бездне. Последнее касалось восьмого и пятого круга, где сам свет казался чем-то противоестественным. Однако лимб не подчинялся общим законам. Застать рассвет в пустыне было крайне плохой перспективой. Это чувство надвигающейся беды ощущалось даже на обочине, ибо с каждым днем пустыня расширяла свои границы, захватывая все больше прилегающих территорий. Никто точно не знал, что его ждет в лимбе или что есть лимб, живое существо или результат столкновения хаотичных потоков энергии, которыми был пронизан весь ад. Днем здесь пекло, как в камерной печи, а ночью холод пробирал до костей. Пустыня жила и менялась, как ей вздумается. В любую секунду вместо твердой земли под ногами мог оказаться зыбучий песок, вместо песка – глина, вместо скал – равнина, но это было не самое худшее. Иногда пустыня заставляла блуждать веками среди барханов без надежды выбраться, стоило только расслабиться и положиться на глаза. Это было главное правило лимба – не доверять глазам. Иллюзии возникали повсеместно днем, а иногда даже ночью. Это были далеко не миражи, которыми славились человеческие пустыни, это были полноценные, иногда даже осязаемые видения, служившие только одной цели – заставить сойти с безопасного пути. С рассветом даже кочевники из племени Туарига, у которых были путеводные камни, останавливались в перевалочных пунктах, так называемых островках надежды, раскиданных по всей пустыне, пока ночь не опускалась на пустыню. К несчастью, на островках часто обитала различная живность, которая была далеко не безвредной, но тоже хотела выжить. Лимб не жалел никого, уничтожая всех, кто попадал в его цепкие когти. Однако поговаривали, что были те, кто пересекал пустыню днем вне протаренного пути, принося в жертву своих спутников, тем самым умилостивив безжалостную стихию. «Все равно не понимаю, что может сделать кучка песка», — пробурчал Данте. Фонтан красок, переливающихся цветом, ничего не объяснял. Выглядело это фантастически, но безобидно. «Можешь попытать удачу, будет тебе море впечатлений», — Вергилий, который все время шел позади, не выпуская из рук Ямато, вклинился между Данте и Аханией, все еще сидевшие на земле. «И сколько нам ждать? До заката?» Данте явно не горел энтузиазмом провести еще несколько часов ничего не делая и не имея под рукой даже пресловутого журнала, чтобы развлечь себя. Ахания кивнула, игнорируя возмущение охотника. Все, что она произнесла в ответ, был нечленораздельный звук, вырвавшийся из груди. Этим она выразила все, что она думала по поводу недовольства Данте. Младшему сыну Спарды не оставалось ничего, кроме как смириться. «Мне вот что непонятно. Как мы поймем, что наступила ночь?» — уточнил Данте. «Песок снова станет серым», — ответила женщина, встала, отряхнулась и направилась в сторону пещеры, возле которой на вбитом в толщу камня металлическом коле с кольцом на конце висел белый лоскут ткани, развивающийся на ветру. Ахания подошла, выдернула стилет и убрала в сумку, ныряя в чернеющую пасть прохода. Братья переглянулись. «Ты уже была здесь?» Данте озвучил вопрос, который напрашивался у них обоих. «Была. Я оставляю маяки, тем самым помечая более или менее безопасные места. Красный цвет означает, что сюда лучше не соваться, оранжевый, нужно быть настороже, а белый – схрон». «Дальновидно», – отметил Вергилий. «Я подсмотрела эту фишку у кочевников, только слегка доработала. Кажется, здесь я оставляла», – крыса спрыгнула с макушки, как пловец с вышки, приземлившись мягко на лапы, точно кошка. Стоило ему коснуться каменного пола, Салли тут же втянул воздух носом и побежал куда-то вглубь. Шуршание маленьких лапок эхом отдавалось в стенах. Ахания направилась следом за длиннохвостым другом. Крыса удивительно быстро достигла просторного атриума пещеры. Из темноты туннеля она выскочила на освещенное пространство и встала как вкопанная. В потолке зияла дыра, через которую проникала алая заря, заставляя сверкать отполированные кислотными дождями стены, которые, к счастью, шли нечасто. Салли принюхался, а затем начал рыть землю, точно собака, пытаясь подлезть под увесистый камень в ближайшем углу. Ахания поспешила помочь ему. Поднатужившись, женщина сдвинула валун, расчистила землю и сняла полупрозрачное стекло, выудив из тайника флягу с водой, сухпайок, а также мешочек с драгоценными и полудрагоценными камнями, которые использовали ваду вместо валюты. Вергилий молча наблюдал за Аханией. Она была не так проста, как хотела казаться. И пока та возвращала на место валун, он осмотрелся вокруг. Пещера представляла собой естественное отверстие, образовавшееся в толще скалы за счет осадков. Попасть под такой дождь значило раствориться и косточек не оставить. Оставалось только молиться, чтобы им не пришлось застать это уникальное погодное явление. Дополнительных входов не наблюдалось, если только через отверстие в потолке. Его ширины вполне было достаточно, чтобы ребенок или женщина пролезли сквозь него, но он или Данте почти наверняка застряли бы. Значит, остается только основной проход, в случае чего через который можно будет отступить. Если ситуация выйдет из-под контроля, он всегда может сделать свой собственный выход. С Ямато это не проблема. Ахне, взглянув на Вергилия, обреченно вздохнула. Уже продумывает, что будет делать, если на нас нападут, перевела взгляд на Данте и убедилась, что тот вообще не заморачивается, не в пример брата. Он удобно устроился на плоском выступе и, судя по сосредоточенному виду, считал сталактиты. «Эй, Ахи, а сколько вообще врат в подземном мире?» Неожиданно поинтересовался Данте, когда Ахания устроилась в углу, чтобы покормить Салли. Крыса устроилась на коленях женщины, с удовольствием поглощая сухпайк. Не считая тёмин негру, разломов и созданных людьми, 9. Три по три пары. Латунные, железные и созданные чародеем Родином и демоном-кузнецом Макиавелли, как поговаривают, из несокрушимого металла. Трое из них уничтожены по твоей милости, а ведь им более 2000 лет. Сокрушалась Ахания. Четвертые были разрушены много веков назад в ходе войны, остальные запечатаны со времен Спарды. Извини, из них что-то всяким дерьмом несло. Почему ты так относишься к демонам? Спросила Ахания. Мы не сильно хуже людей. Конечно, у демонов нет понятия преданности или вины, но не следует это ставить им в минус, так как большинство из них следуют своим принципам и просто хотят выжить. Да и людям полезно времени от времени напоминать, что есть кто-то выше по пищевой цепи, чтобы не зазнавались. Ты не любишь людей? Поинтересовался Вергилий. Его, по всей видимости, привлекла возможность узнать о спутнице больше, ведь та большую часть времени отмалчивалась или отвечала односложно. Ахания усмехнулась. Вергилий бережно поглаживал Ямато, словно дитя, устроившись недалеко от входа прямо на земле. Она бы не удивилась, если бы у мужчины оказалось припасено в полах плаща гвоздичное масло для любимой катаны. Вовсе нет, я их люблю, люди потрясающие. Имея так немного лет за плечами, они крепче цепляются за жизнь. Убить демона сложнее, но в том наша беда. Люди сильнее тем, что сломить их волю к жизни почти невозможно. Они либо живут, либо сгорают дотла. Им не грозит бесконечно скитаться пустой оболочкой по земле без цели и смысла. Ахния прикрыла глаза. Так ты не ответил на вопрос, Данте. Грех не ответить, Данте хрустнул костяшками пальцев. Я не испытываю ничего по отношению к демонам, если они не лезут в мир людей, устраивая там беспорядок. Я склонен считать, что среди обоих видов есть как плохие, так и хорошие представители. Как ты думаешь, смогут люди и демоны когда-нибудь мирно сосуществовать с друг другом? Ничего глупее не слышал, вставил свое слово Вергилий. А как же ваши отец и мать? Они недолго прожили вместе, ответил Данте. Но ведь они любили друг друга. Мы этого не знаем, Вергилий старался сохранять спокойствие. Однако беседа начинала перерастать не то в допрос, не то в сеанс психотерапии, вытаскивая на свет самые потаенные и болезненные воспоминания. Мне хочется думать, что это было так. Данте посмотрел на брата, затем на Аханию. «А твои родители, они были демонами?» Повисла тишина. «Опять не хочешь отвечать?» С иронией заметил Данте. «Мой отец», Ахания пыталась подобрать правильные слова, но на ум приходило только одно, был чудовищем. «А мать?» Не унимался Данте. «А мать просто была. Так ты полукровка?» Ахания промолчала, а Данте не стал настаивать, но как бы между прочим заметил, почувствовав к сложившейся ситуации азарт. «Когда-нибудь я тебя подловлю и заставлю ответить на этот вопрос. Я спать», — сказала женщина, облокотившись на стену и прикрыв глаза. Пустой желудок был категорически против этого утверждения, но ему пришлось сдаться, так как кормить его никто не собирался. Через час тишину нарушал только храп Данте и шум ветра. Но в отличие от брата, Вергилий не спал. Он сидел, опустившись на колени, закрыв глаза, точно медитировал. Ахания долго изучала его лицо из-под ресниц. Он выглядел расслабленно, но она знала, что каждая клеточка его тела готова к атаке. «Другого шанса не будет», — решила женщина, ведь у нее был вопрос, который беспокоил ее очень и очень давно. «Ты сказал, что долгое время пробыл в аду». Вергилий не шевелился, но веки его едва уловимо дрогнули. «Почему не захотел остаться здесь? Тебя ждали там, наверху?» Полудемон открыл глаза. Теперь два холодных, мрачных осколка льда уставились на нее, сверкая в полумраке тени. Ахания неосознанно потянулась к медальону на шее. Пальцы коснулись цепочки. Она заметно нервничала, что не ускользнула от Вергилия. «Зачем спрашиваешь? Хочу узнать тебя. Нам предстоит терпеть друг друга еще добрые 3 дня. Я тебе не насекомое для изучения». Она усмехнулась. «Ты прав. У тебя есть логика, которая движет тобой. Оттого так сложно понять причину тех или иных поступков. С жуками все проще, они не обладают сложным набором эмоций и исключительной способностью мыслить всесторонне. Это ведь твоих рук дело, о чем ты, Клипот? Хочешь стать правителем мира демонов? Даже если так, тебе вроде не было до этого дела», осторожно заметил Вергилий. «Значит, ты получил силу, которую искал». Этот вопрос звучал скорее как утверждение. Ахания поздно поняла это, но в конце концов, даже просто находясь рядом с полудемоном, легко можно было почувствовать скрытую в нем мощь. Вергилий промолчал. Эта женщина задавала вопросы так, словно заранее знала ответ, и ему это не нравилось. «Теперь ты счастлив?» Он заглянул в ее глаза цвета душистого миндаля, случайные блики заставляли сверкать их, как два огненных опала, и ответил предельно честно, пытаясь понять, с какой целью женщина собирает информацию. «Не знаю. Я отдал многое ради этой силы, но не уверен, что взамен получил то, в чем нуждался. На вершине всегда непросто. Приходится многим жертвовать и за многое нести ответ. Ахания закрыла глаза, чувствуя, что ходит по лезвию ножа. «Лучше молчи», — решила она. Однако Вергилию этот разговор еще долго не давал покоя. Он прокручивал его в голове до самых сумерек, пытаясь понять, что было такого в этих вопросах, отчего он нервничал. На мелководье его души они не имели никакого значения, но там, за барьерными рифами в темно-синей бездне подсознания, он нашел отголосок среди утраченных воспоминаний, которые переплетались внахлест и карабкались друг на друга, как крабы в корзине. 4. Фортуна. Почти 30 лет назад. В это время в центральной библиотеке Фортуны почти не было народа. Большинство предпочитало расслабиться в пятничный вечер в баре или кафе, а пожилые люди, которые не понимали рвения молодежи пропустить стаканчик-другой, оставались дома подле камина, ведь на улице разразился самый настоящий тайфун. Казалось, только несколько секунд назад на небе не было ни облачка, но не успел Вергилий перешагнуть порог библиотеки, как хлынул проливной дождь. Вот так просто. Без прелюдий небо разверзлось и засверкали молнии. Ветер захлопнул дверь за его спиной, став порывистым и промозглым. Вергилий прошел в зал и тут же понял, что за ним наблюдают. Это мог быть дежурный библиотекарь, но полудемону так не показалось. Библиотекарь в первую очередь потрудился бы включить рубильники и зажечь висящие над головой люстры, так как мрак, затянувший небо, уже проник в здание. Столы, стулья и стеллажи канули в беспроглядную темноту. Или хотя бы поинтересовался, чем обязан поздним визитом и что ищет неожиданный гость. К общему удивлению Вергилия, люди в Фортуне были весьма дружелюбны к чужакам, несмотря на то, что жили обособленно. Конечно, они относились с большой осторожностью, тщательно охраняя свои секреты и культуру от посягательств извне, но вели себя, как это и положено хозяевам, радушно. Однако этот человек держался в тени, избегал поднимать глаза и, как казалось Вергилию, мелькал уже не первый раз в его поле зрения. Похоже, он следил за полудемоном целенаправленно и давно. Вергилий нарочно обошел стеллаж и стал рассматривать корешки книг на первой попавшейся полке. Незнакомец в белом капюшоне нырнул следом за ним и принялся перебирать книги на противоположном стеллаже. На фоне темной деревянной мебели, почти черной в полумраке, его белая голова бросалась в глаза, хотя в Фортуне почти все носили такие за редким исключением. Человек прошел мимо Вергилия, подошел к дубовому столу, включил настольный свет и сел. Ветер вздохнул за высоким окном, бросив несколько капель в зазор. Человек молча наблюдал за тем, как форточка несколько раз ударилась о стену и захлопнулась. Секундой позже повторилось то же самое. Ударилась, захлопнулась. И опять Вергилий подумал, что он ошибся. Здесь все выглядели по крайней мере странно, что было предсказуемо, ведь попросту Орден Меча был самой настоящей сектой. Но в этом человеке было что-то еще. Он вел себя не только странно, но и подозрительно. Не взял ни книг, ни письменных принадлежностей, да в общем не был похож на того, кто пришел в библиотеку по назначению. Незнакомец выглядел так, словно ждал кого-то. Вергилий был уверен, что этим кем-то был он. Полудемон нарочно уронил книгу на пол, от стен эхом отразился глухой звук удара и поднялся под самый купол. Мужчина, без сомнения, это был мужчина в возрасте, прихрамывающий на левую ногу, возможно, вследствие старой травмы, даже не думал шевельнуться. Вергилий фыркнул. Столь дешевый фарс не мог быть непреднамеренным. Его приглашали. Подняв книгу, полудемон прошел к столу и сел напротив. Шмяк-хлоп, снова ударилась форточка. Вергилий склонился над книгой, раскрыв ее на середине и оперевшись локтями на стол, не поднимая глаз на незнакомца, сосредоточенно сдвинул брови, пытаясь понять, что он схватил с полки, совершенно не задумавшись. «Ты не найдешь здесь того, что ищешь», — подал голос человек. Его руки лежали на столе, слегка подрагивая, но больше ничто не выдавало его волнения. Сомнений не было, этот человек знал, кто перед ним. Именно поэтому нервничал и даже боялся. Вергилий оторвался от сборника легенд и как следует рассмотрел незнакомца. Он был в возрасте, но не таком уж почтенном. Пальцы его были грубы, но не от тяжелого физического труда. Скорее всего, мужчина много и часто писал от руки. Пряди не торчали из-под капюшона, рукава и манжеты пиджака были отглажены, золотые запонки, инкрустированные зелеными самоцветами, переливались в тусклом свете. «Зачем ты следишь за мной? Чужаки вроде тебя не часто заглядывают к нам», — Он кинул взгляд на окно и вздохнул, продолжая: «Я хочу помочь. Ты ведь здесь из-за Спарды, верно?» Ладонь скользнула к рукояти Ямато больше рефлекторно, чем по причине вышесказанного, но незнакомец заметил это и рассмеялся тихим приглушенным смехом. Вергилию стало не по себе. Этот мужчина выглядел так, словно имел полное право говорить с ним на равных, хотя наверняка видел, что стало с теми демонами, и догадывался о его природе. «Видимо, я попал в точку. Но уверяю тебя, это вовсе не потому, что я следил за тобой, хотя это так. Просто все, кто приходит сюда, хотят узнать о темном рыцаре». Вергилий откинулся расслабленно на спинку стула, посмотрел на мужчину, задумался. Тот вызывал у него тревогу, и все же полудемон был намерен его выслушать. Неизвестно, сколько займут времени поиски, ему нужны были любые зацепки, чтобы заполучить силу отца. «Ты только что признал сам, что следил за мной. Я повторюсь, зачем?» Вергилий окинул взглядом библиотеку. Здесь было неестественно пусто для такого огромного помещения, даже при условии, что на улице лил проливной дождь. Но удивляло его вовсе не это, а то, что до сих пор он не видел никого из персонала. «Не беспокойся, в такое время здесь всегда пусто, служба, ее редко кто пропускает без уважительной причины. Никто не услышит нас», пояснил мужчина, словно прочитал его мысли. Его руки с тонкими голубыми венами, залитые оранжевым светом от лампы, непроизвольно сжались, чем привлекли внимание полудемона. Нервы мужчины были натянуты, как струна. «Что же тогда здесь делаешь ты? Чего хочешь от меня?» — подумал Вергилий. Напряжение росло пропорционально тому, как молчание затягивалось, а тишина стала чем-то давящим. Наконец-то мужчина нарушил тишину. «Тебе нужны свитки. В них хранятся знания древних о былых временах, в том числе о Спарде». Голос незнакомца не выдал того, о чем кричали его пальцы, впившиеся ногтями в лакированную поверхность стола. Вергилий поднял взгляд с кистей на лицо человека. «И где же эти свитки?» «Один хранится в подземной лаборатории под больничным комплексом. Остальные до некоторого времени находились в центральном хранилище архива, но я слышал, их перенесли, так что тебе предстоит выяснить, куда. Я бы начал с того, что хранится в лаборатории. Мне не нужны твои советы». «Разумеется. Какие у тебя мотивы? Зачем помогаешь мне?» «Скорее, оказываю услугу взамен на ответную. Я не буду скрывать, что преследую свои цели, но они удивительным образом совпадают с твоими. Уверяю, мы оба останемся в плюсе. Ты получишь свитки и знания, которые ищешь. А ты?» — усмехнулся Вергилий. Мужчина ответил равнозначной усмешкой. Вергилий не видел глаз, которые скрывал капюшон, но видел губы и подбородок. Справа на углу квадратной челюсти сверкнул белой рубцовой тканью едва заметный старый шрам. Он не знал, зачем ему эта информация, но предпочел ее запомнить. «Я хочу, чтобы весь персонал лаборатории отправился на тот свет. Это мое условие прежде, чем я покажу тебе карту подземных ходов и планировку». Вергилий расплылся в еще более хищной усмешке. Его не особо беспокоили внутренние распри ордена меча. На самом деле ему было плевать, почему этот человек желал смерти своим товарищам, но подумал, что тот не просто состоял в ордене, а имел доступ к информации, которая наверняка была засекречена. «Откуда ты все это знаешь?» «Знаю, и все. Если ты не заинтересован, я найду другого, кому моя информация покажется ценной и кто согласится на мои условия. Я бы мог просто убить тебя и забрать карту», — подумал Вергилий и почти произнес это вслух, но решил, что прибегать к радикальным мерам стоит только в крайней необходимости. У него не было желания поднимать шум. «Хорошо, это все, что ты хочешь взамен. Смерть этих людей, удержаться и не морщиться было не так сложно, как не выдать в голосе раздражения и некого презрения по отношению к этому человеку. Есть еще кое-что». Вергилий нахмурился. Ему не нравилось, что тот пытался вить из него веревки, но подыграл ему, желая довести этот спектакль до логического конца. Чем больше незнакомец скажет, тем больше вероятность, что проколется, если это ловушка. Полудемон сделал приглашающий жест рукой, предлагая мужчине закончить мысль. Тот достал из-за пазухи сложенный лист, развернул, положил на стол и ткнул пальцем. «Свиток здесь. Убей персонал и охрану, но не убивай заключенных». «Заключенных?» — Вергилий сощурился. «Опыты на людях?» — мужчина кивнул. «Так вот, что тобой движет. Хочешь отомстить или, может, освободить кого-то? Можно и так сказать». «Так ты согласен?» «Хорошо», — повторился Вергилий. «Я сделаю это. для меня жизни этих людей ничего не значит. Незнакомец тут же выложил ему все, что знал. Он рассказал, как найти вход в катакомбы под городом, дал шифры кодового замка, подробно изложил, где и как располагаются посты охраны, и примерное количество людей. Вергилий слушал его, не перебивая, иногда ловя себя на мысли, что мужчина подготовился на удивление хорошо, пусть и с упором на то, что действовать будет человек. В какой-то момент полудемон задумался, а не хотел ли он сам полезть в эту лабораторию, но еще раз окинув взглядом человека, убедился, что вряд ли. Такие предпочитали делать всю грязную работу чужими руками. «Надеюсь, у тебя хорошая память», — поинтересовался незнакомец, кидая один короткий, но тут же пойманный Вергилием взгляд на часы. «Не жалуюсь. Тогда запомни карту. Я не могу ее тебе отдать. Я должен уничтожить ее. Боишься?» «Справедливо опасаюсь. Орден не должен знать, что я помог тебе. По голове за это меня не погладит. Возможно, даже показательно повесит в назидание другим». Вергилий ничего не ответил. 10 минут изучал карту, затем дал отмашку незнакомцу. Тот разорвал ее на мелкие кусочки и сложил все до последнего во внутренний карман твидового пиджака. «С тобой приятно иметь дело». Мужчина встал, погасил свет и лишь на секунду обернулся, прежде чем уйти, так же, как появился, без формальностей. Вергилий мог бы поспорить, что из-под капюшона сверкнули 2 зеленых глаза, натолкнув его на мысль о райском саде и змее-искусителе. Человек исчез за стеллажами и вышел тем же путем, что пришел, не через главный вход, а через заднюю дверь, ведущую во внутренний двор. Вергилий слышал, как сквозняком захлопнулась дверь. Шмяк-хлоп, хлопнула, вторя ей, форточка. Полудемон встал, расправил полы плаща. На карте, которую показал ему незнакомец, был отмечен лишь тот фрагмент, что прилегал к больнице, и непосредственно сама лаборатория. Но она была неполная и обрывалась. Незнакомец не хотел сообщать ему лишнего, то же самое прослеживалось в его лаконичной манере разговора. Очевидно, хитросплетение подземных туннелей тянулось через весь город. Часть из них наверняка была занята канализацией, часть обрушилась со временем, но большинство орден приспособил под свои цели. Цели, о которых полудемону, похоже, не следовало знать. Этот человек, он определенно осведомлен лучше, чем говорит, и занимает не последнюю должность в ордене, за которую держится. Вергилию стало интересно, кто или что могло стоять выше достижений, на которые наверняка ушло много времени и сил. В любом случае он принял решение проверить, насколько полезной окажется информация таинственного незнакомца, а десяток другой человеческих жизней ничто, если это цена за истинную силу, силу его отца. Глава 3.1. Фортуна. Почти 30 лет назад. Спуститься в лабораторию под больницей Святого Антония можно было 2 путями. Через закрытое служебное помещение внутри самой больницы или через 2 дополнительных туннеля, один из которых тянулся к замку, а другой уходил за город. По обыкновению оба туннеля были замкнуты на герметичные автоматические двери, открыть которые можно было вручную, имея код доступа или блестяще владея навыками программирования, чтобы взломать центральную систему комплекса. И если тот туннель, что тянулся к замку, использовался регулярно для сообщения между ним и лабораторией, то о втором вспоминали исключительно, когда утверждали свежий план эвакуации. Однако сегодня темный, всеми позабытый туннель встречал своего гостя радостным треском и скрипом открывающейся двери. Она четко услышала, как поворачивается замковый механизм, как щелкают засовы и как отъезжает в сторону полукруглая металлическая дверь. Она почти поверила, что на самом деле чувствует, как спертый воздух туннеля разбавляет ветерок, принесший запах свежей листвы и только что прошедшего дождя. «Я сплю», — догадалась девушка. В ее воображении лес всегда пах, как сок из свежевыжатого лайма и мяты. Но сон не отпускал. На пороге за дверью стоял человек. По нечеткому, точно окутанному туманом, силуэту невозможно было понять, мужчина это или женщина. Человек сделал шаг, и вместе с этим пол под ногами девушки ушел из-под ног. Она провалилась в темноту с ярким ощущением, что-то не так. Спицей в воспаленное сознание врезалось понимание, это не сон, но навязчивое прозрачное видение было вытеснено действительностью. Предчувствие беды точило девушку, посылая сигналы тревоги под скорлупу в миндалевидное тело, вынуждая пошевелиться. Но шевелиться удавалось с переменным успехом. В памяти всплыли рассеченные и обескровленные вены. Слабость накатила дурнотой, и Мина попыталась заставить себя повернуться на бок. Это очередной эксперимент, как далеко в своей изобретательности зашел орден. Мягко говоря, подъем был неприятный. Голова раскалывалась, как орех между стальными челюстями щипцов, тело казалось ватным, ноги онемели настолько, что Мина не могла поручиться, что они все еще были на месте. Она бы не удивилась, если в один прекрасный момент, очнувшись, не досчиталась какого-нибудь более или менее важного органа, например, почки или селезенки, конечности числились в этом списке далеко не последними. «Однажды они разберут меня на запчасти, даже глазом не моргнув», — подумала она. Самое жуткое было в том, что это было не самым жутким и даже казалось неплохой альтернативой тому, что входило в ежедневные обязанности младшего персонала лаборатории. Ее вполне могли скинуть на холодный пол и избить ногами, как мешок с дерьмом, откачать из камеры воздух или резко понизить температуру настолько, что произойдет моментальная остановка дыхания. Мина поерзала, убедилась в том, что где-то там у нее по-прежнему на месте ноги и даже пальцы, которые зудели, будто их свело судорогой. Она попыталась открыть глаза, но тут же все поплыло, закружилось, отдалось в затылке тупой болью и ощущением, будто на голову надели пакет. Девушка тяжело и часто задышала, ожидая, пока в мозг поступит достаточное количество крови, хотя бы для того, чтобы сесть, не потеряв сознание. Какое-то время она лежала и думала о том, что головная боль была чем-то незначительным, пусть и досаждала, как надоедливая мошка. Впрочем, поэтому она не сразу поняла, что в лаборатории тихо. Мина подождала еще с минуту, как человек, который спускается в темный подвал, ожидает, что из темноты выпрыгнет маньяк с топором или, по крайней мере, коварная ступенька уйдет из-под ног в последний момент, в результате чего он непременно свернет себе шею. Но ничего не происходило. Давящая необходимость узнать, в чем дело, вынудила ее открыть глаза. Девушка уставилась на стол, который разместился в центре правильного шестиугольного помещения таким образом, чтобы наблюдатель всегда имел возможность видеть подопытных, камеры которых располагались строго по кругу между гладкими бетонными колоннами, подпирающими высокий потолок. Всего 8 штук. Стол был пуст, хотя обычно минимум 3 человека всегда находились рядом, не считая санитарной бригады на кнопке экстренного вызова. 2 медсестры и старший лаборант, чье острое лицо малюсенькими глазками было похоже на мордочку хорька и в большинстве случаев не выражало ничего, кроме смятения и недовольства. Даже привычного стука печатной машинки, которая, казалось, работала без остановки просто потому, что любые изменения состояния подопытных обязаны были фиксироваться в протоколе, не было слышно. Это странно. За столом, где обычно царил порядок, сейчас был настоящий хаос. Колбочки с пробами были разбиты и валялись рядом. В печатной машинке торчал начатый лист, брошенный на середине, стул лежал на боку, словно с него кто-то резко подскочил.